Глава 9. Как и каждое утро, без нескольких минут 8, он подошел к металлической двери гаража на центральной базе. Как всегда раньше всех, два дежурных охранника, смотритель и кормивший зверей рабочие приходили позже. Они не хотели жить в домах, предоставленных дирекцией заповедника. Им приходилось по утрам приезжать сюда из Бреды. Правда, Марина считал, что он... Опаздывают они не потому, что тратят много времени на дорогу, а из-за лени, которую порождает городская жизнь. Жизнь загородная, напротив, заставляла вставать рано. Казалось, все эти беспокойные и шумные зверушки не выносили праздности и с утра пораньше начинали каждый на свой лад будить спящих лентяев. Директор заповедника появлялся здесь лишь раз-два в неделю, никогда рано утром, и не потому, что его контора располагалась в городе. Просто он был человеком городским, бледным, плохо приспособленным к сельской жизни, безумно боялся укусов насекомых. Поэтому теперь, когда пожарная служба парка с их вертолетом отдыхала, Марина чувствовал себя хозяином немалых владений, маленьким монархом, которому предоставлялись неограниченная власть на 6 месяцев в году, на время ветров, дождей и листопада, время, когда в лесу царило спокойствие. В эти октябрьские дни, оставшись один, он чувствовал облегчение, потому что не надо было никем командовать, да и подчиняться никому не приходилось. Однако в то утро Малина чувствовал вялость, как никогда. Всю ночь он не сомкнул глаз, и даже секс с женой, которая уже уснула и дала отпор его грубому натиску, на что он, впрочем, не обратил особого внимания, не помог ему заснуть, хотя обычно действовал расслабляюще. Лишь на рассвете с первыми лучами, еле просочившимися сквозь жалюзи, он, наконец, на несколько минут забылся перед тем, как его разбудило местное зверье. Марина сумел пережить смерть Глории, главное, чтобы она не нарушила его интересов, привычек и внутреннего спокойствия. Но смерть второй девушки 2 дня назад, в день поминовения усопших, — это уже слишком. Вставив ключ в замок тяжелой гаражной двери, Малина оглянулся на лес, простиравшийся вдаль, плотный, как стена, и загадочно молчаливый, словно все живое там наблюдало за охранником, следило за каждым его движением. Ключ застрял, и, сильно надавив на него, Малина слегка оцарапал суставы пальцев. Он выругался сквозь зубы, потому что знал, такие ссадины самые неприятные. В них легко попадает грязь, и они очень долго заживают. Егерь направился к машине, где в бардачке у него хранилась маленькая аптечка. Перекись водорода, марля, бинты, аспирин и иголка с ниткой, чтобы накладывать швы. Минимальный набор, который выдавали каждому служителю заповедника после прохождения курса по оказанию первой помощи. Марина иногда накладывал швы раненым оленям, но никогда людям. Он продезинфицировал рану спиртом, прижал к ней марлю и подождал, пока перестанет кровоточить. Потом спрятал аптечки и вдруг понял, какие ассоциации вызывает у него вид крови. Он знал, что она направилась в сторону пещер. В мощный бинокль он наблюдал за каждым ее движением, как она откидывает с мокрого лица распущенные волосы, с какой осторожностью ступает по камням, как колышется под свитером груди, когда она перепрыгивает через какое-нибудь препятствие. Трудно было забыть эту девушку, трудно не поддаться искушению пошпионить за ней, ведь на таком расстоянии он чувствовал свою полную безнаказанность. К тому же сама профессия давала ему алиби. В конце концов, в этом и состояли его обязанности. Ему платили за то, чтобы он смотрел, наблюдал, следил за поведением тех, кто оказывается в патерностере. Его посещало смутное ощущение, что такая работа, да еще на протяжении многих лет, должна оставлять в душе нечто большее, чем обычные связанные с профессией навыки. Такая специфическая деятельность меняет характер. Наверное, поэтому Малина не раз позволял себе заниматься наблюдением, выходившим за рамки его должностных обязанностей. Скорее, это был вуайеризм. Понимая, что одиночество обнажает душу, он хотел не столько проследить за порядком в заповеднике, сколько застать человека в самые интимные его моменты, когда тот думает, что один и его никто не видит. Понаблюдав за кем-нибудь издалека в течение часа, можно было узнать о нем гораздо больше, чем проговорив с ним в течение целого дня. Устроившись на каком-нибудь валуне или прислонившись к стволу дерева с неизменным биноклем, Марина всего за несколько минут мог сложить представление о намерениях человека, о его страхе перед лесом или, наоборот, любви к нему, об опыте в общении с окружающими и его флорой и фауной. Мало-помалу Игорь осмелел, иногда даже очень сильно рисковал. Пару раз он спугивал оленя или лани прямо из-под носа у охотников, готовых немало заплатить за трофей. Да так, что ни охотник, ни сопровождавший его егерь не могли понять, что всполошило животное. Так он разжигал в них желание заполучить таки добычу, еще потом извлекал свою выгоду. В других случаях Малина следил за группой туристов, по их поведению делал безошибочный вывод, что они забредут часть заповедника, закрытую для экскурсии. Он выжидал, чтобы потом застать их врасплох, в момент, когда они не смогут отрицать, что проштрафились. Наконец, когда он шпионил за парочкой влюбленных, лихорадочно ищущих грот в скалах или густой кустарник, и смотрел, как они занимаются любовью, слушая их стоны с расстояния вытянутой руки. Со своего наблюдательного пункта он в течение нескольких минут следил и за Глорией. Тропинка шла извивами, благодаря чему путь делался более пологим. Девушка решила сократить путь и стала карабкаться по крутому склону. Марина уже собирался возвращаться к джипу, когда увидел, что на последнем небольшом подъеме, перед тем, как снова выйти на тропу, она оступилась и неловко упала, покатившись с откоса. Такое падение могло закончиться нешуточными травмами. Не раздумывая, он побежал к машине, скрытой под деревьями на повороте. Не более чем через 3 минуты он подъехал на место. На девушке были холщовые брюки, и с гримасой боли на лице она освобождалась от той части штанины, которая крепилась на середине ноги молнией. Таким образом, из брюк получались шорты. Резко затормозив, он остановил машину возле нее и спросил, что случилось, не подумав о том, что эти слова могут его выдать. «Я упала и напоролась на ветку», — ответила Глория, указывая на ногу, но, похоже, еще сама не понимая, что произошло.